«За мной!» – скомандовал я своим волкам, и мы начали потихоньку отходить от места стоянки гнолов. Сейчас нападать на них было бесполезно, поэтому это время нужно было провести с пользой. «На охоту!» – приказал я своей серой шайке, и волки побежали охотиться, оставляя меня в одиночестве. Убежали охотиться даже Гарм и Фенрир, которые были практически щенками. Скорее всего, старшие взяли их, чтобы натаскивать молодняк, показывая им, как надо охотиться в стае. Вернулись волки спустя пару часов с добычей. Им удалось поймать несколько зайцев, и сейчас их мертвые тушки валялись у моих ног. Эх, ладно. Достал из инвентаря лосятину, и с помощью тесака поделил ее на практически равные части, которые раздал волкам. Благодаря умению мощи медведя и навыку медвежья силы я мог переносить в инвентаре довольно большой вес, и этим нельзя было не воспользоваться. С того лося я унес довольно приличное количество мяса, которым сейчас и кормил своих новых друзей. Пойманных кроликов я убрал в инвентарь, мало ли, вдруг пригодятся. Сам же, открыв банку сгущенки, выпил ее разом, после чего лег прямо на землю и уснул. Проснулся я, когда уже было темно. «А-а-а-а-а-а-а!» – потянулся я, растягивая затекшие мышцы. Зажигать костер я не решился, ибо побоялся того, что гнолы могли отправить кого-нибудь в разведку, а дым и огонь от костра можно увидеть и почуять. «Ну что, ребята, пошли!» – задал я риторический вопрос своим волкам, и, махнув им вперед, приказал следовать за собой. Как я и предполагал, стоянка гнолов осталась на месте. Была уже глубокая ночь, но место, где остановились мои враги, было хорошо подсвечено многочисленными кострами. Также в этот раз гиенообразные твари не стали выставлять караул, а остались караулить моих друзей прямо на месте стоянки. Вот же твари! Не думал, что они додумаются потупить так. Нападать с моими силами на многократно превосходящих меня в численности противников было самоубийством, поэтому нужно было как следует подумать, что мне делать дальше. Найдя подходящее укрытие, я приказал своим волкам затаиться, а сам начал наблюдать за врагами. Время шло, а ситуация так и не менялась. Гнолы по очереди несли вахту, и лишь иногда недалеко отходили от стоянки, чтобы справить нужду. Если так пойдет и дальше, то я точно ничего за сегодня не сделаю. Все время, пока я наблюдал за противниками, я практически не переставая гладил Скади. Во-первых, это меня немного успокаивало, ну а во-вторых, чем-то надо было занять руки. Вдруг я почувствовал что-то странное. Шерсть волчицы встала дыбом, плюс ко всему она начала рычать. «Что с тобой?» – негромко спросил я Скади, с опаской глядя на нее. Волчица встала на ноги и начала озираться по сторонам. Я посмотрел на других волков и заметил, что выглядят они не так, как обычно. Мне было знакомо это чувство. Это был страх. Вдруг я услышал приближающийся с противоположной стороны стоянки громкий шум. Гнолы тоже услышали его, и по их стоянке прошел сигнал тревоги. Не прошло и 10 секунд, как все они были в полной боевой готовности. Что же у них там происходит? Негромко задал я себе вопрос и хотел было подойти поближе, но почувствовал, что в мою руку вцепилась чья-то челюсть. Я посмотрел вниз и увидел морду Скади, которая не сильно прикусила мою ладонь зубами. «Что с тобой, девочка?» – спросил я волчицу и погладил ее по голове. Высвободив из ее пасти руку, благо она не сильно прикусила ее, я медленно пошел в сторону стоянки, и волки неуверенно последовали за мной. Звуки стали на порядок громче. Гнолы выставили перед собой копья и начали потихоньку отступать назад. Деревья, растущие на краю поляны, на которой разместились гнолы, затрещали, а спустя мгновение на твари выбежал здоровенный гуманоид с огромной дубиной наперевес. «Арррррррр!» – издал он оглушающий рев, и гнолы начали отступать гораздо активнее. Послышались громкие крики, принадлежащие явно кому-то из моих друзей. Великан, а по-другому его и не назовешь, ударил по земле своей дубиной, после чего довольно резво засеменил ногами в сторону моих врагов. Первым же ударом своей дубины он смял одного гнола, оставив на его месте кровавое месиво из переломанных костей, мышц и крови. Зверолюди попытались ответить, и в гиганта, который был не меньше 4, а то и 5 метров ростом, полетели стрелы, а несколько гнолов даже воткнули в его ноги копья. «Это мой шанс», — подумал я. «За мной!» — приказал я волкам и побежал вперед, но через пару метров понял, что за мной никто не бежит. Я остановился и повернул голову. На моих санитаров было жалко смотреть. Поджав хвосты и опустив уши, они стояли и скулили, виновато смотря на меня. «Ну и ладно, без вас справлюсь». Махнув на них рукой, я побежал в сторону лагеря, в котором творился настоящий хаос. Гнолы лаяли и рычали, мои друзья орали, молились и матерились. Сама поляна была усеяна кровавыми ошметками гнолов, а сам великан хромал, но все равно продолжал идти вперед, убивая все на своем пути. Вдруг я заметил яркую вспышку темно-зеленого цвета, и в великана ударил какой-то сгусток энергии, и это был первый раз, когда его что-то остановило. Я не видел, куда конкретно он попал, но по реву, который издал пострадавший, понял, что ему больни, и что ничем хорошим, для гнолла, пальнувшего в него магией, это не закончится. Не успел я приблизиться к стоянке, как мне навстречу выбежал один из захвативших моих друзей. Вероятно, он решил, что это явно не его бой, поэтому просто решил свалить от этого места подальше. Увидев меня, он зарычал, и немного подкорректировав свое направление, направился в мою сторону. Прыжок, но его в полете сбивает Скади, и он промахивается, а я добиваю тварь быстрым ударом копья в морду. «Ты моя умница!» — похвалил я волчицу, которая не побоялась и пошла за мной. «Пошли!» — приказал я, и вместе с ней выбежал на поляну, на которой разворачивалась настоящая трагедия. Для гнолов, разумеется, к тому моменту, как я оказался на место гнольего побоища, в живых их осталось всего пятеро. Четверо пытались сдержать гиганта, а маг выплясывал какой-то танец в круге из крови, что дало мне ясно понять, что он все-таки шаман. Сейчас им было совершенно не до меня, поэтому первым делом я устремился к друзьям. Они заметили меня и закричали: «Вот идиоты!» Разумеется, на их крики быстро отреагировали, и меня заметили. В гиганта полетел еще один сгусток странной энергии, после чего шаман покинул кровавый круг и пошел в мою сторону, ясно давая понять, что не собирается мне без боя отдавать друзей. Интересно, что он мне может без своих ритуалов? Лучше бы я это не спрашивал. Шагая в мою сторону, гнолл, одетый в шкуры каких-то зверей, начал опускаться на передние конечности, и тело его начало увеличиваться в размерах, шерсть становится гуще и менять цвет, а пасть удлиняться. Спустя несколько секунд, он вообще перестал напоминать гуманоида. Сейчас на меня смотрел дикий зверь. Вот такого поворота событий, я как-то не учел. Прыжок превратившегося в зверя гнолла был настолько стремительным, что я лишь чудом успел избежать его атаки. Меня, конечно, все равно задело, но это было не так смертельно, если бы он ударил в голову или лицо. Сейчас гнолл походил на помесь волка и гиены, причем весил никак не меньше здорового бычка. Я поудобнее перехватил копье и приготовился к следующей атаке. Зверь начал медленно наворачивать круги вокруг меня, но атаковать пока не стремился. «Тогда это сделаю я». Я со всей возможной мне силой метнул в него копье и попал. Признаться честно, я и сам не ожидал, что бросок выйдет таким сильным. Копье, преодолев небольшое расстояние, вонзилось в заднюю часть туловища зверя и глубоко погрузилось в его плоть. «Эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр», оскалив здоровые клыки, зарычал гнолл и бросился на меня. Отпрыгнув в сторону, я достал тесак и приготовился к новой атаке. Зверь собирался снова прыгнуть на меня, но тут к бою присоединилась Скади. Она вцепилась в заднюю ногу зверя, и тот отвлекся на несколько секунд, отвлекся на нее, чем я и воспользовался. Я наотмашь ударил тесаком по нему, целясь в морду, но гноллу каким-то невероятным образом удалось избежать атаки, и лезвие ранило лишь его грудную клетку. Он попытался прыгнуть на меня, но задняя нога монстра была захвачена волчицей. «Нееет!» — закричал я, когда огромная челюсть монстра вгрызлась в хребет Скади. Волчица заскулила, а гнолл, мотнув головой, отправил ее тело в полет. «Тварь!» — заорал я и кинулся на него с тесаком. Увернувшись от его челюсти, я со всей силы ударил тесаком по передней лапе. Тесак вошел настолько глубоко, что мне не удалось вытащить оружие из тела монстра, поэтому, сделав кувырок вперед и оказавшись рядом с задней частью его туловища, я с силой рванул копье на себя. Зверь взревел и, резко развернувшись, ударил меня головой. Удар был настолько сильным, что меня отбросило на несколько метров и еще метр протащило по земле. Я не слабо приложился головой, и в глазах потемнело. Копье еще оставалось в моей руке, поэтому не все было потеряно. Кое-как поднявшись, я приготовился к очередной атаке. Гнол в образе зверя тоже не слабо пострадал, поэтому шансы на победу у нас в принципе были равные. Хромая, зверь засеменил в мою сторону. Сбоку послышался предсмертный лай. Мы оба повернулись в сторону и увидели гиганта, который убил еще трех гнолов и теперь сражался с двумя. Сам он тоже был весь в крови, но держался, поэтому в ближайшее время мои враги точно будут заняты. «Арррррррр!» – зарычал гнол и прыгнул. Напрягшись всем телом, я сделал шаг вперед и все оставшиеся силы вложил в последний удар, сделанный снизу и направленный вверх. Когда туша монстра упала на меня сверху, я испытал невероятную боль в груди. Мои ребра ломались под его весом, и от боли я чуть было не потерял сознание. Потихоньку вес начал уменьшаться, и вскоре я оказался лежащим под мертвым телом шамана. Я наконец-то мог вздохнуть, но это действо вызвало острую боль в грудной клетке и в области ребер. «Точно сломаны», — подумал я. «Получена эссенция. Превращение в зверя — активное умение. Я нашел в себе силы, и хоть с трудом, но смог подняться. Дышать было тяжело, а главное больно, но бой еще не был закончен. Гигант расправлялся с последним гнолом, и следующими на очереди будем мы. Да и пошло оно все к черту. Превращение в зверя превращает вас в зверя. Желаете активировать? Да, нет. Подтверждаю, и последними словами, которые я увидел были. Вы изучили новое активное умение. Получен доступ к новому активному навыку. Звериное обличье первого уровня. Теперь вам доступны 0 активных умения из 1. Тело пронзает уже привычная сильная боль. Использовать навык превращения в зверя проговариваю мысленно я, и мое сознание гаснет. День, послышался чей-то женский голос. День, ты живой, попытался открыть глаза, но мне что-то мешало. Лежи, я сейчас. Быстро протараторил голос, а спустя несколько секунд моих век коснулась какая-то мокрая ткань. Когда это произошло, я наконец-то мог открыть глаза. Твои глаза были в запекшейся крови, увидел лицо подруги, которая объясняла мне, что происходит. Ты жив. Девушка бросилась меня обнимать, и вот что странно. Я не почувствовал никакой боли, а это могло значить только одно. Вывести последнее сообщение. Мысленного проговорил я. Получен 4 уровень. Вы можете повысить уровень 1 из умений. Получен 5 уровень. Вы можете повысить уровень 1 из умений. Поздравляем. Вы открыли еще одну дополнительную ячейку под пассивные умения. Получен 6 уровень. Вы можете повысить уровень 1 из умений. Получена эссенция. Сила лесного велика, пассивное умение. Охренеть. Только и смог выдавить из себя я, когда прочитал сообщение. Что прости? Отстраняясь от меня, спросила Света. Ничего, это я не тебе, можешь продолжать обнимать, улыбнулся и притянул девушку к себе. С остальными все в порядке? Спросил я, по мере возможности оглядываясь по сторонам. Ага, только они к тебе подходить не хотят. Боятся, произнесла она, чем довольно удивила меня. Бояться. Такого поворота событий я никак не ожидал. Так, стоп. Я буквально подскочил на месте и со всех ног бросился к тому месту, где должна была лежать Скади. От увиденного на глазах навернулись слезы. Девочка приблизился к едва дышащей волчице, шерсть которой была полностью покрытой кровью. На ее хребте зияла ужасная рана, и было видно, что жить ей осталось недолго. Я провел рукой по ее шерсти, и она заскулила. Я огляделся по сторонам и увидел на земле нож, который, видимо, остался лежать после смерти одного из гнолов. Вернее, от того, что после него осталось. Извини, положил руку на глаза животного и поднес к горлу Скади нож. Одно быстрое движение, и ее муки закончились. На ладони брызнула теплая кровь. Мне было ужасно жаль ее, и самое обидное в этой ситуации было то, что я ничего не мог сделать. У меня не было каких-либо умений на лечение. Так, ладно, надо взять себя в руки. Морально настроил я себя, и вытер кровь об штаны, которые и так уже были бордового цвета. Такой же была и броня. Да уж, представляю, как я сейчас выгляжу. Я поднял глаза и встретился взглядом с одним из своих друзей. Я хотел было поприветствовать его, но он отвел взгляд. Вот тебе и вся благодарность. Я вернулся к Свете. Слушай, я же вас вроде как спас, почему все так ведут себя? Задал я ей логичный вопрос. Понимаешь, как бы тебе помягче сказать. Девушка замялась. «Да говори, как все есть». Не выдержал я. Девушка испуганно посмотрела на меня, но все же начала говорить. «Когда ты сцепился со зверем, мы все болели за тебя и были очень рады. Когда ты его победил», она вновь замолчала, явно обдумывая следующие слова. «Но когда ты тоже превратился в какое-то чудище». В общем, многие испугались. «Особенно, когда ты напал на великана. Ты помнишь, что с ним сделал?» Помотал головой. «Ты сходи и посмотри на его лицо». Пожав плечами, я встал и подошел к гиганту. Не мог этого сделать. Смотрел на лишенное кожи, глаз и мышц лицо лесного исполина и не мог поверить своим глазам. «Когда он умер, ты продолжил глодать его лицо. Когда я вернулся, сказал мне Света: хватит. Я не хочу этого слышать. Это был не я». «Слышишь, не я». Схватил девушку за плечи, но сразу же отпустил, едва заметив ее напуганные глаза. «Это был не я», — крикнул я, повернувшись к своим друзьям. Все старались не встречаться со мной взглядом и смотрели в основном на землю. «Ну и ладно, отлично, тогда бывайте». Зря только задницу ради них рвал. Помахав на прощание им рукой, я начал удаляться. «Постой», — меня догнала Света. «Ты что, бросишь нас тут одних? Тут же водятся такие, как этот», — она указала на гиганта. «Ну, меня вы боитесь больше», — парировал я. «Денис, хватит вести себя как обиженный ребенок. Войди в наше положение. Сначала нас схватили какие-то ходячие на задних лапах гиены, потом мы увидели великана, потом тебя, победившего гиену, превратившуюся в монстра. Ты побеждаешь его и превращаешься в другого, еще ужаснее. Отгрызаешь лицо великану, бегаешь по поляне, скались на все, что движется, потом падаешь и превращаешься обратно. Как мы должны по-твоему на это реагировать?» В ее словах был толк, но мне все равно было обидно. «Я их, значит, спас, а они ко мне спиной поворачиваются. Хорошо, доведу вас до дороги, а дальше как хотите». Она попыталась мне что-то возразить, но по взгляду поняла, что мой ответ был окончательным. «Скажи остальным, чтобы собрали сгноллов. Да их именно так зовут, все, что может пригодиться, и отдай это кому-нибудь». Протянул Светке мобильник. «Вдруг удастся позвонить». Сказав это, я, не обращая внимания на друзей, покинул поляну, предварительно захватив с собой тело Скади и свой тесак. Вырыв небольшую яму и положив туда тело волчицы, я позвал остальных волков, и они откликнулись на мой зов. «Ну, что трусы», — был ужасно зол на них, что они не отважились пойти за мной. Волки поджали хвосты и сейчас стояли и виновато смотрели на меня. Если бы они пошли за мной, то, возможно, Скади была бы жива. «За мной», — приказал я волкам, и они послушно поплелись за мной. Смысла на них злиться не было, поэтому нужно было двигаться дальше, но прежде я хотел улучшить свои навыки. «Свободный опыт», — мысленно проговорил я, и получил ответ, что располагаю 4000 свободного опыта. Вот это да. Основная часть, видимо, была получена за гиганта, хоть я и был уверен, что опыт за его убийство мне дали не весь. За такую тварь должны были минимум отвалить пару десятков, и уж никак не 3 или 4. «Ну, поехали». Открыл инвентарь и достал оттуда эссенцию, выпавшую мне из великана. Нифига себе. Сфера оказалась довольно большой и была минимум сантиметров 12-13 в диаметре, и обладала темно, бурым цветом. Понеслась душа в рай. Глубоко вздохнул и активировал эссенцию. Я думал, что я уже привык к боли, учитывая, сколько я терпел ее в последнее время, а нет. В этот раз я валялся на земле, корчась в дикой агонии не меньше минуты. Боль была настолько сильной, что каждую секунду я думал, что потеряю сознание, и лучше бы это было так. Когда боль отступила, я смог подняться не сразу, так как все тело дико ломило, и любое движение вызывало чувство дискомфорта. Ко мне подошел Фенрир и провел языком по лицу. «Сгинь, предатель», — прикрикнул я на него, и он, поджав хвост, отошел. «Ладно, некогда мне тут валяться». Собрал волю в кулак и встал. «Вы изучили новое умение. Сила лесного великана. Вы получили доступ к новому навыку. Неудержимая мощь 1 уровня. Теперь вам доступны 0 умений из 5. Так, новая способность и навык получены, и теперь неплохо бы их прокачать». Я хотел было вложить сразу все уровни в новообретенную способность, но вдруг задумался. Стоит ли сразу качать именно силу лесного великана? Не факт, что она даст мне новые навыки, а мне ведь нужно было куда-то потратить накопившийся опыт, которого у меня было много. Разумнее всего было прокачать инстинкты хищника, ведь тогда я сразу смогу повысить сразу несколько навыков на довольно приличный уровень. Решено. Поднимаю инстинкты хищника до 4 уровня, а последнюю единичку прокачки трачу на силу лесного великана. Новых навыков я, к сожалению, не получил, но зато теперь мог повысить их до 4 уровня, а неудержимую мощь до 2. Стоит отметить, что последний навык в опыте стоил гораздо больше, чем те, что я получал ранее. Если для того, чтобы повысить любой навык в инстинктах, я тратил 200 единиц опыта, то на вышеуказанный мне пришлось раскошелиться аж на целую 1000. Теперь все выглядело так. Пассивная способность 4 уровня. Пассивная способность 2 уровня. Пассивная способность 1 уровня. Пассивная способность 2 уровня. Активная способность 1 уровня. Опыта, полученного за убийство шамана и великана, мне хватило, чтобы дотянуть все навыки ветки инстинктов до 4 уровня, и на остатки я повысил неудержимую мощь. Я оглядел себя, пытаясь заметить какие-либо изменения своего тела, но их не было. Странно, внутренне я ощущал, что стал сильнее, причем на порядок. Тогда остается только одно – проверить на практике. Оглядевшись по сторонам, я нашел небольшое деревце. Толщина у него была чуть больше сантиметров 7-8. Плюнув на ладони и растерев, я взялся на деревце одной рукой и рванул вверх, не получилось. Ну, а если так? Взялся за дерево обоими руками и, упершись ногами в землю, начал тянуть вверх. Сначала деревце не поддавалось, но я не сдавался. «Ну же, давай!» – прокричал я, и в воздух взлетел фонтан земляных комочков, а вместе с ними наружу показались и корни дерева, которые я сжимал обоими руками. «Очешуять!» Откинув деревяшку в сторону, произнес я, глядя на свои ладони. Я не мог поверить тому, что сейчас со мной происходило. Это ведь всего первый уровень навыка, негромко произнес я себе под нос. Вдруг, я почувствовал знакомый запах. Обоняние 4 уровня работало на славу, и приближающуюся ко мне свету, я почувствовал задолго до того, как ее увидел. Охотиться. Скомандовал я волкам, и они побежали выполнять мой приказ. Сам же я отправился навстречу девушке. «Не меня ищешь?» — крикнул я, и поднял руку, чтобы она увидела. Девушка вздрогнула, видимо из-за того, что не видела меня. «Денис, мы все собрали!» — крикнула она. «Много там еды?» «Мало», по ее лицу было видно, что она очень расстроена. Эти твари сожрали почти всю тушенку и каши, ну те, что в металлических банках. Осталось несколько пакетов круп, пару банок тушенки, две сгущенки и немного сухарей. У самих гнолов еды не было. Был очень удивлен ее ответом. Я, конечно, предполагал, что они схомячат нашу еду, так как им будет интересно попробовать что-нибудь из нашего мира, но сами же они не пошли на охоту без припасов. Ну, у них есть при себе какое-то странное мясо, но уж больно оно какое-то неприглядное. И воняет. Так вон оно в чем дело. Воняет оно, значит. Я тут бегаю по лесу и ем мясо волков, которые по вкусу напоминают подошву, а им, значит, гнолье мясо не нравится. Зажрались ребята, оно вяленое. Поинтересовался я. Угу, у них и рыба такая же есть. Плюс какие-то заплесневевшие краюхи хлеба, ну и вода, они еще недовольны. Ну, если не хотят, то пусть едят по 1,5 ложки крупы, а лично я от солонины точно не откажусь. Держи. Вынул из инвентаря две тушки зайцев и протянул их Свете. Убери. «Фу, убери это от меня!» Девушка отскочила от меня и выставила перед собой руки. «Это же зайцы, ты чего?» Сделал несколько шагов в ее направлении, а она отошла от меня еще дальше. «Ты совсем больной!» Меня начинало немного раздражать ее реакция. «Давай на чистоту!» Решил я расставить все точки над «и». «Ты знаешь, сколько нам идти до ближайшей дороги?» Девушка покачала головой, и я почувствовал, как она испугалась. «Да, да, я не увидел. Я именно почувствовал это. Сложно описать словами, но я будто знал, что в Светке сейчас начинает пророждаться зерно страха, и не сказать, что мне это не нравилось. Ты думаешь, нескольких пакетов круп хватит, чтобы прокормить 10 человек?» Она покачала головой. «Недавно ел мясо медведя, который перед этим чуть меня не схарчил, а ты говоришь, что вяленое мясо это фу. Я не знаю, куда мы попали, не знаю, что ждет нас за поворотом, или вон за тем деревом, но я знаю одно. Мир уже не тот, что был раньше, поэтому надо учиться переступать через многое, и поверь, брезгливость — это еще не самое страшное, чем нам придется столкнуться. Вадим стремительный прыжок оказался рядом с ней, и буквально силой всучил ей туши зайцев. Можешь отдать их кому-то из парней, чтобы они попытались содрать с них шкуру. Можешь сделать это сама. Можешь даже выкинуть их, мне все равно. Я смогу найти себе пищу, а вот насчет вас не уверен. Сказав это, я пошел к лагерю. Нельзя было надолго оставлять его без присмотра. Мало ли, вдруг тут живет не один великан. Ты стал другим. Крикнула мне в спину Света, и я по запаху соли на ее щеках понял, что она плачет. Вам бы тоже не помешало сделать это. Не поворачиваясь к ней, крикнул я, и пошел дальше. Глава 4. Первые признаки того, что мы с друзьями оказались не попаданцами в другой мир, обнаружились спустя почти день пешего пути. Уходя на очередную разведку, я вышел к асфальтной дороге, по которой мы добирались до нужного нам места. Прождав на ней около получаса, я, не обнаружив каких-либо признаков жизни, вроде проезжающих машин, я решил вернуться обратно. Впереди асфальтная дорога. Вернувшись в лагерь, сказал я Свете. С остальными я так и не разговаривал, поэтому всю информацию я передавал через нее. Значит, мы все же в своем мире. В голосе девушки ощущались нотки облегчения. Я делился с ней своими мыслями по поводу того, что мы могли попасть в другой мир, поэтому неудивительно, что она так отреагировала. Могу сказать даже больше. Есть очень большая вероятность, что мы точно в России. Не думаю, что в другом мире стали бы делать настолько убогие дороги, ответил я Свете, и она улыбнулась. Значит, скоро ты нас покинешь, ее улыбка стала грустной. Да, не стал я врать. Дальше вы уж как-то сами, может, это и выглядело как-то эгоистично с моей стороны, но я не собирался быть им нянькой. Я и так сделал все, что мог, и даже больше. Понятно. Спасибо тебе, что спас нас и довел до дороги. Лично я очень тебе за это благодарна. Скажу больше, другие тоже так считают. Девушка обняла меня и поцеловала в щеку, после чего пошла к остальным, чтобы поделиться с ними новостями. Спустя час, наш небольшой отряд покинул лесополосу и вышел к асфальтовой дороге, которая явно нуждалась в ремонте. Ох уж этот ямочный ремонт, где асфальтом просто засыпают ямы, после чего кладут фанерку, и парочка дорожных рабочих просто прыгает на ней, дабы утрамбовать. Высокие технологии, мать его. Ладно, ребят, бывайте. Попрощаться я решил сразу со всеми, а не через Свету. Ты это, извини нас, но ты ведь сам понимаешь, мы. Вперед вышел Сашок. Понимаю, перебил я его. И сам не знаю, как бы отреагировал на такое, но я вас понимаю, так что зла я на вас не держу, соврал я. Конечно, я был на них обижен, но говорить я им этого не стал. Помахав им на прощание рукой, я пошел в направлении ближайшего населенного пункта, которым была та деревня, про которую говорил мне Комми. Интересно, что сейчас с ним? Постой, не успел я отойти и на пару десятков метров, как меня догнала Света. Ты ведь в Стулино идешь. Так вот, как эта деревня называется? Ну да, ответил я, понимая, что последует за этим. Так почему бы нам не пойти вместе? У нас-то тоже выбор невелик. Это ближайший населенный пункт. Правда, мне всегда казалось, что она была ближе, девушка задумалась. Света была права, расстояния действительно поменялись. Если раньше путь от асфальта до нашей стоянки занимал максимум день, то сейчас мы шли уже бог знает сколько. Извини, но нет, ответил я. Но почему? Она была явно расстроена моим ответом. Вы меня будете тормозить, плюс мне немного неприятно находиться в обществе людей, которые меня побаиваются, честно ответил я. Ну, ты и то, что должно было последовать после этих слов, слушать я не стал. Сейчас в ней говорил гнев, усталость и накопившийся стресс. Я и сам знал, что в данной ситуации повел себя не с лучшей стороны, и скорее всего, отреагировал бы так же, если бы был на ее месте. Отойдя от них на приличное расстояние, я почувствовал себя немного лучше. Вскоре ко мне присоединились волки, принеся мне подарок в виде парочки тушек зайцев. Похвалив свою малочисленную стаю, а заодно и немного перекусив солониной, доставшейся мне от гнолов, Я собирался было пойти дальше, но тут почувствовал до боли знакомый запах бензина. «За мной!» — приказал я волкам, и вместе с ними сбежал с дороги, и снова зашел в лесополосу. Затаившись, я начал внимательно следить за дорогой. Я не знал, кем могут оказаться люди в машине, поэтому рисковать мне не особо хотелось. Спустя какое-то время, я заметил приближающийся силуэт транспортного средства, причем сразу нескольких. «Военные!» — тихо произнес я, когда заметил идущий впереди колонны БТР. Сразу за ним ехало несколько Уралов и завершал эту грозную процессию еще один БРТ. Интересно, куда они направляются, и подхватили ли они моих друзей? Сам я с военными решил не связываться, поэтому просто затаился в лесу, пропуская их вперед. Когда колонна проезжала мимо меня, впереди идущий БТР вдруг начал притормаживать и вскоре вовсе остановился. Что-то не нравится мне это. Сначала ничего не происходило, и машины просто стояли на месте. Я начал медленно отступать дальше в лес, стараясь при этом держать в поле зрения военных. Вскоре верхний люк БТР открылся, и из него на поверхность вылез человек в военной форме. Он спрыгнул с машины и осмотрелся. К нему присоединились еще пара военных, часть из которых вылезли из тентованного кузова Урала, который шел в колонне вторым. А вот то, что произошло дальше, мне очень не понравилось. Военные начали о чем-то переговариваться между собой, после чего один из них достал рацию и что-то сказал в нее. Спустя пару минут к ним присоединилось еще два солдата, которые вели под руки Светку, причем делали это явно против ее воли. Тот военный, который первым вылез из БТР и скорее всего был здесь за главного, что-то спросил у девушки, после чего ее снова увели обратно в Урал. Военные снова начали о чем-то переговариваться, при этом активно крутя головами и оглядываясь по сторонам. Вскоре в руке главного появился громкоговоритель. «Знаю, ты нас слышишь, и также я знаю, что ты где-то рядом». Сказав это, он сделал паузу и что-то подкрутил в рупоре. «Твои друзья нам все рассказали, и мы тобой очень заинтересованы. Выходи, нам нужно о многом переговорить». Звук стал гораздо громче, и я отчетливо слышал все, что он говорит. «Наша колонна направляется в Стулино, где у нас расположена временная база. Это в 15 километрах вперед по этой дороге. Ждем тебя там». Сказав это, вояка убрал громкоговоритель, и военные, разойдясь по машинам, поехали дальше, оставляя меня в полном недоумении. Вопросов было очень много, а вот с ответами, как всегда, было туго. Во-первых, меня очень интересовало, как они узнали, что я здесь. Во-вторых, было интересно, зачем я им понадобился. Я, конечно, догадывался, но все же хотелось знать точно. Также интересовал вопрос, что они будут делать с моими друзьями, и не хотят ли они навредить им, и так далее. «Ладно, проверить точно надо», — буркнул я себе под нос, и снова выйдя на дорогу, пошел дальше. Путь мне предстоял не близкий, а до темноты хотелось успеть добраться до этого населенного пункта под названием Стулино. В районе 23 часа 0 минут. Было уже темно. К временной базе военных, как они ее окрестили, я подошел в районе 9 часов вечера, но близко подходить не стал, решив перед этим, как следует все разведать под покровом ночи. Надо сказать, что с момента последнего пребывания в этой деревне, все тут сильно изменилось. Большая часть домов, находящихся по окраине села, были в основном сожжены или полностью разрушены. В качестве оплота военные выбрали здание храма, и по всей примыкающей к храму территории выставили дозоры, которые несли вахту на сколоченных на скорую руку деревянных вышках помостах. Также военные располагали парочкой больших прожекторов, которые они закрепили на здании храма и подсвечивали ими территорию. В самой деревне я не нашел ни одной живой души, как, впрочем, и хоть одного неразграбленного дома. Обследовав пару домов и не найдя в них ничего съестного, я понял, что искать в других — это пустая трата времени. С одеждой было куда проще. Здесь практически в каждом доме было по нескольку комплектов камуфлированной одежды, ибо большинство мужчин в Стулино увлекались, если не охотой, то рыбалкой точно. Плюс опять же, рядом был лес, а там ягоды и грибы. В общем, обзаведясь нормальной и чистой одеждой, которая даже почти подошла мне по размеру, я нашел подходящий дом и, забравшись на чердак, стал наблюдать за тем, что творится на территории военных, хотя смотреть там особо было ни на что. Людей в гражданском там было очень мало, либо же все они находились в зданиях. За все время наблюдения я увидел всего нескольких людей не в форме, да и то мельком. Когда время перевалило за полночь, стало вообще так темно, что увидеть хоть что-нибудь не представлялось возможным. Я покинул свое укрытие и включил обоняние на максимум. Проделывать этот трюк мне удавалось все легче и легче, и сейчас мне стоило лишь подумать об активировании навыка, и он сразу же начинал действовать. В нос сразу же ударило невероятное количество запахов, которые я не ощущал до этого, самым приятным из которых был аромат гречневой каши, в которой я ясно уловил запах тушенки. В животе сразу заурчало, поэтому пришлось съесть остатки вяленого мяса с черствым хлебом и запить это обычной водой. Чувство голода ушло, поэтому желаемый результат был достигнут. Спустившись вниз, я проверил свое оружие и обмундирование, и удостоверившись, что все в норме, вышел на улицу. Руки вверх. Голос, послышавшийся сзади, застал меня врасплох. «Медленно поворачивайся ко мне лицом», — скомандовал незнакомец, и я вынужден был подчиниться. По спине пробежали холодные капли пота. Почему я не смог почувствовать его? Повернувшись, я увидел перед собой молодого мужчину, который держал в руке автомат Калашникова, дуло которого было направлено мне в грудь. «Черт, надо срочно что-то делать». Солдат просканировал меня взглядом сверху донизу, после чего громко свистнул. «Давай без глупостей и все будет хорошо», — произнес он, продолжая держать меня на прицеле. «Хорошо», — спокойно ответил я, видя, как к нему сзади крадется Тор и Лаки. «Молодцы, ребята». Среагировать на стремительную атаку волков он не успел. Мои санитары напрыгнули на него сзади, и вояка закричал: «Не убивать!» Приказал я волкам и ринулся на утек. Послышались выстрелы, и я почуял запах крови. «Черт, черт, черт, как они умудрились меня обнаружить!» Я несся по незнакомой улице без оглядки, стараясь как можно быстрее покинуть эту деревню. Больше мне играть в шпиона не хотелось, и я понял, что способности способностями, а огнестрел все равно решает. «Остановись, или наш снайпер прострелит тебе ногу!» Вдруг я услышал слова, доносившиеся до меня явно из громкоговорителя. «Блефуют», — подумал я, и в следующую секунду стеклянная бутылка, валяющаяся чуть впереди меня, взорвалась множеством осколков. Это был предупредительный. «Следующий выстрел будет в ногу», — снова донеслись слова. Я быстро осмотрелся по сторонам. «Черт, это же логично». Не останавливаясь, я нырнул в прогал между домами. Теперь с колокольни меня было не видно, а значит и снайпер в меня стрельнуть не сможет. Каким же я был идиотом, когда подумал, что я умнее солдат. Они наверняка увидели меня, как только я вошел в деревню. С высокой колокольни при храме открывался замечательный вид практически на всю деревню. «Идиот!» – выругался я. Вдалеке послышался лай собак. «Ага, значит, псов на меня решили спустить». Признаться честно, собак я не боялся, ибо у меня были встречи с животными и пострашнее, но что мне делать дальше? Если я выйду из своего укрытия, то снайпер прострелит мне ногу, а если останусь тут, то сюда подтянутся основные силы, и меня просто выкурит, благо способов для этого предостаточно. Первыми мое одиночество нарушили собаки. Я увидел несколько немецких овчарок, которые начали медленно приближаться ко мне, скаля свои пасти. «Ну пошли прочь!» – закричал я на них, и собаки остановились в нерешительности. «Пшли прочь!» – я сказал. «Еще раз!» – прикрикнул я на них, и собак как ветром сдуло. Это, конечно, было хорошо, но это вовсе не решало той проблемы, в которую я попал. «Даю тебе 30 секунд на размышление. Если не выйдешь с поднятыми руками, то мы применим слезоточивый газ». В этот раз голос из рупора прозвучал очень близко, что говорило о том, что меня уже обложили. Военный начал отсчет, и у меня просто не оставалось выбора, кроме как исполнить приказ.